Сандал задумчиво глянул на меня, с угрюмой миной еще раз выдохнул раскаленный пар и приблизился, одновременно опускаясь ниже. Запрорыгивай, только не свались по дорвероге, вылавливать из воды не буду. Усмехнувшись, я запрыгнул на спину дракона. Сейчас он частично состоял из плоти, сформированной энергией, а частично из чистой силы. Плюс, где-то внутри были резервы, две трети влитой в него мощи ушли именно на них. Не говоря о том, что наш канал связи тоже сохранялся и я мог в любой момент его подпитать. Через пару секунд мы уже мчались над морем, постепенно набирая скорость, а спустя четверть минуты, вовсе превратились в прикрытый пологом невидимости и мощным щитом, болид, который молнией рассекал воздух в направлении Пусана. Потрясающе. Рык дракона прокатился по моему разуму, отдаваясь эхом в закоулках сознания. Судя по настрою, который я улавливал, Сандал наслаждался полетом и ощущением тела. Конечно, это была совсем не та мощь, которую он получил во время битвы за Пусан, но зато подобное тело можно было поддерживать при помощи обычной силы, добавив в небольшой пропорции мощь искры. А если выйдет увеличить объем последней, то все станет еще проще. Что-то мне подсказывало, теперь Сандал будет активно настаивать на поиске частей искры и не остановится, пока не обретет постоянное тело. Слева, сливались в одну размытую полосу огни прибрежных городов Империи Цин, а относительно скоро мы оказались над землями Чосона и внизу понеслись светлые пятна корейских городов. В какой-то момент мне вовсе пришлось просить Сандала замедлиться, он разогнался так, что едва не снес взлетающий самолет, сумев уклониться в самый последний момент. Вот и Пусан, дракон сделал большой круг, гася инерцию набранной скорости, а я оценил армаду внизу, заодно осмотрел окрестности. Со стороны суши, вражеских отрядов не было. Логично, вряд ли бы успели бы договорить о проходе всего за сутки, да еще и успели бы перебросить войска под стены города, тем более после моего послания королю Кореи. Спеть им песенку, я похлопал Сандала по мощной шее, вглядываясь в силуэты кораблей внизу. Пока рано, пусть Мьёльнир освоится и опробует свои силы. Учитывая тот факт, что дракон нес наездника, стать полностью призрачным он не мог, что значило, сегодня роль ударного звена придется играть живому камню. Тому лезть в воду не слишком хотелось, но других вариантов не было. Так что через пару мгновений камень перешел в призрачное состояние и, сорвавшись с моей руки, рухнул вниз, на ходу меняя форму. Больше всего я опасался, что у него возникнут проблемы из-за остающегося внутри объема энергии. Солидная ее часть была израсходована во время создания тела для Сандала. В итоге Мьёльнир перестал походить на условную энергетическую бомбу, но оставшегося было достаточно, чтобы он испытывал дискомфорт во время трансформации. Если бы не сила, поглощенная и переваренная им после боя с третьим клинком Абе, боюсь, спутник вовсе бы не смог вобрать в себя подобный объем мощи. Успокоился я только после первой атаки, когда камень прошел сквозь выставленный щит подводной лодки и, прицепившись к ее обшивке, потянул силу разом из всех артефактов аппарата. В этот раз вбирать ее внутрь он не стал. Вместо этого сконцентрировал в нескольких узлах, а потом выплеснул внутрь самого корабля. Да, это была грубая сырая сила, не облеченная в форму даже самой примитивной техники. Но и артефакторной защиты у подводной лодки больше не существовало, а обычная сталь такого удара не выдержала, мощь рвала и корежила металл, как бумагу, разрывая корпус на части. С той было покончено за считанные секунды. Думаю, они даже сообщение об атаке передать не успели, рубка получила свою порцию ярости первой. Следом камень точно так же разобрался со второй подлодкой, а когда оказался под днищем авианосца, в голове снова прозвучал негромкий рык Сандала, который внимательно наблюдал за происходящим внизу. «Ну теперь рэ-рето можно спеть», я ответил мысленным согласием, и в следующую секунду над водной гладью прокатился, напоминающий раскат грома, голос. «Шли по лесу егер-рэ-ря, а по мор-рэ-рю кор-рэ-рабли». Даже отсюда было видно, как замерли фигурки людей на палубах. Некоторые наоборот заметались, спеша поднять тревогу или добраться своих боевых постов. Еще через мгновение ярко полыхнул авианосец. Такое бывает, когда сырая сила добирается до груды боеприпасов и те радостно детонируют, разнося половину корабля в клочья. Стоило отдать должное дисциплинированности японцев, к бою они приготовились быстро. К моменту, когда Мьёльнир пустил ко дну второй корабль, экипажи остальных уже были готовы сражаться. Имелась только одна проблема, Стрелять им было не в кого. Мьёльнир перемещался под водой, окруженный многослойной и разноформатной защитой, да еще и в призрачном состоянии. Для того, чтобы обнаружить его сейчас, был нужен кто-то вроде Джорри, наполненного силой только что сожранных человеческих душ, или третьего клинка клана Абы. Но никого, схожего с ними уровнем силы, тут не было. Поэтому отыскать противника, который топит их корабли, азиаты были не в состоянии, как и обнаружить нас с Сандалом. После того, как Мьёльнир отправил на дно еще один легкий крейсер, остатки эскадры приняли стратегически верное решение, попыталась сбежать. Но, как говорил Марс, мало понять, что нужно делать на поле битвы. Нужно еще располагать ресурсами, чтобы воплотить идею в жизнь. У японцев с ресурсами было туго, корабли один за другим взрывались, либо уходили под воду. Мьёльниру даже не приходилось использовать накопленную энергию, хватало той силы, что имелось в защитных артефактах самих кораблей, что сильно повышало шансы на реализацию второй части моего плана на сегодняшнюю ночь. Наконец камень вырвался из-под воды и молнией взлетел вверх, пройдя через защиту, обвился вокруг моей правой руки и мрачно пискнул. «Теперь Кристи должна мне торты, 5 тортов и пирожные». В голове мелькнула мысль, что после возвращения у рыжеволосой найдется масса иных дел, помимо работы над выпечкой. Но пока я решил придержать ее при себе, тем более, сладости не обязательно печь лично. Теперь для этой цели можно использовать кого-то рангом пониже. Мы сделали еще один круг над водой, по которой кое-где плавали обломки кораблей, и дракон снова стал набирать скорость. Теперь он держал курс на острову Кюсю, если быть более точным, на самый крупный его город, принадлежащий клану Абы. Глава 11. Самым верным способом сокрушить Абы было уничтожение их родовой крепости. Стоило разрушить алтарь и перебить костяк клана, как они будут вынуждены сосредоточиться на защите своих владений. Потому как конкурентов вокруг много и далеко не всем нравится многовековое доминирование одной и той же фамилии. Но, для того, чтобы атаковать врага в его главном логове, сил у меня все еще было маловато. Я бы сказал, вовсе недостаточно. Даже с учетом трофейной энергии, которую сейчас вобрал в себя Мьёльнир, совладать с основными бойцами клана будет практически невозможно. А если добавить к этому мощь родового алтаря, то шансов на победу совсем не оставалось. Поэтому я выбрал иную тактику. Основа мощи любого клана – это их одаренные и родовые техники. В случае с Абы, еще и божественная сила Аматерасу, растворенная в их крови. Но не все упирается в голую мощь. Иначе, миром бы правили бы только тупые и сильные. Любому роду нужны деньги, репутация и союзники. Особенно, если он стремится к реальной власти, которая реализуется на земле. Сидеть в крепостях и принимать подношения от вассалов – это одна схема, несложная и на первый взгляд кажущаяся эффективной. Тебе не нужно заботиться об управлении, коррупции и терпеть головную боль из-за множества проблем, что возникают у населения. Всем этим займутся вассалы. Твоей же основной задачей становится поддержание силы на таком уровне, чтобы можно было ударить и раздавить любого из данников, не дав ему ни малейшего шанса на успех, а при необходимости и уничтожить отряды врагов, если таковые попробуют подмять твои земли под себя. Минимум расходов, максимум прибыли. Но у такого подхода была масса неочевидных минусов. Люди, которые жили на земле, принадлежащей главной фамилии, каждый день видели чиновников и солдат с гербами совсем другого рода, и постепенно отвыкали от мысли, что где-то там далеко, есть другой, настоящий правитель. К тому же, терялся контроль над теневыми финансами и тайными сделками. А деньги – это тоже мощь, купленные артефакты, наемники, учителя, секреты родовых техник, что продавали отчаявшиеся разоренные аристократы. Поэтому, без какого-то контроля за своими владениями обойтись было нельзя. Чаще всего для подобного использовали своих агентов и разведку. Автономные сети осведомителей, которые независимо друг от друга снабжали главный род информацией и предупреждали, если кто-то затевал недоброе. Но куда надежнее было держать все под своим полным контролем, не отдавать города и территории в управлении вассалам и не предоставлять им автономию, а править самим. Именно так и поступали Абы. Это означало, что они должны обеспечивать не только содержание клановой гвардии. Род оплачивал работу громадного бюрократического аппарата, штата полиции и местных сил обороны, не говоря уже о бюджете на представительские функции и расходах на инфраструктуру. В обычной ситуации, все это делалось на деньги того самого населения, которое проживало на подконтрольной земле. Но вот, Что станет, если денег у клана неожиданно станет намного меньше, как прямо сейчас, так и в перспективе, а деловые партнеры осознают, что сотрудничество обчревато крупными убытками. Фукуока – крупный промышленный город, расположенный на острове Кюсю, десятки предприятий, крупный порт, масса складов. Если верить оценкам Бильского, производственный центр обеспечивал, как минимум, десятую часть годового бюджета клана. Безусловно, он был защищен. Крупный гарнизон, авиация, зенитная артиллерия, батареи береговой обороны и воины клана, готовые при необходимости вступить в бой. Имелось только одно маленькое «но». За последние 35 лет никто не рисковал нападать на Абэ в их владениях. Обычно японцы сами приходили под стены городов и крепостей, что их интересовали, и кровавый диалог разворачивался на территории их противника. Сами же они привыкли к полной безопасности. Тем не менее, подлетев к городу, я попросил Сандала сделать круг, осмотрелся, порой используя божественную мощь и подсвечивая строение внизу. Стоило признать, военной мощи здесь хватало, и воины клана тоже имелись. Более того, я видел, как минимум одного, в котором были заметны отблески того же жреческого пламени Аматерасу, которое было у третьего клинка. Этот момент меня беспокоил до сих пор, потому как растворенную в крови божественную мощь объяснить было легко. Подобное имелось не только у Абы, но вот источник жреческой силы – это совсем иное. В теории, его могло даровать не само божество, а кто-то из его свиты. В определенных условиях, такое мог провернуть даже старший жрец. Но было еще кое-что. Для проведения подобной процедуры требовался большой объем божественной мощи, сконцентрированный в одном месте и управляемый. Для наделения силой жреца недостаточно формального статуса. Нужна сущность, которая способна наполнить контур процедуры силой и смыслом. А еще меня тревожил тот источник непонятной силы, которую я так и не смог идентифицировать. Собственно, Абы требовалось разгромить не только потому, что они могли сорвать весь мой план и являлись угрозой. Я хотел добраться до информации. Конечно, куда проще было бы просто поговорить. Но судя по третьему клинку клана, вести переговоры японцы не слишком умели. Или попросту не считали необходимым. Когда ты можешь сокрушить практически любого врага в своей части света, дипломатия постепенно уходит из списка приоритетов. В Фукуоке ничего напоминающего места концентрации божественной силы не было, зато имелся крупный отряд родовой гвардии Абы, около 1000 одаренных разных рангов, которые размещались в цитадели. После короткого раздумья, именно с них я и решил начать, не касаясь силы и фигуры самого воина, в котором почувствовал жреческую мощь, все же подсветил его и указал цель Мьёльниру. Его нужно прикончить первым, потом ударишь по остальным. На то, чтобы достать всех, уйдет слишком много времени, но если уложить хотя бы половину, будет уже неплохо. Главное, разрушь все защитные артефакты. Камень тихо попыхтел и задумчиво пискнул. Блинчики, политые шоколол-лейладом. Договорив, камень устремился вниз, а я еще раз прошелся взглядом по громаде цитадели и обратился к Сандалу. Как только артефакты защиты падут, мы подлетим к вон тому куску стены. Ты же сможешь его убрать? Тот выгнул шею, разглядывая часть здания, на которую я указал. Я Дейрэрэрэкан, я все смогу. Но зачем? Об этой части плана я им не говорил, потому что не был до конца уверен в ее реализуемости. Слишком многое зависело от того, кто именно встретится нам в городе. Захватим с собой немного воинов Абы. Устроим манчжурам сюрприз. Сандал ненадолго задумался. Потом до него дошла суть идеи, и дракон довольно дыхнул паром. Люблю такие сюрприз-призы. Чуть помолчав, добавил. Почему вся слава Мьёльну? Я тоже хочу КРРР рушить ВРРРгов. Наблюдая, как камень устанавливает контакт с артефактами защиты цитадели, я кивнул в такт собственным мыслям. Сначала разберемся с цитаделью, а потом можно будет заняться и твоим любимым делом. Тот довольно рыкнул, но сразу же снова вывернул шею, повернув голову так, чтобы видеть меня одним глазом. Мы редко воюем, да и раканов не так много. И пусть ярость кипит в каждом, войны случались нечасто, а моим любимым делом было сочинять стихи. Договорив, отвернулся от меня, горделиво уставившись на крепость. Я же с легким удивлением посмотрел на мощный затылок. С тем, что драконы могут быть крайне умны, я не спорил. Не всегда, конечно, но учитывая, что на них нередко охотились ради алхимических компонентов, в моем старом мире выживали только самые умные, которые, по мере роста числа прожитых веков, становились еще и мудрыми. Тем временем, Мьёльнир благополучно установил контакт со всеми артефактами. В данном случае, ему пришлось работать куда более филигранно. Защита цитадели была не только мощной, но и сложной. Попытка выкачать из нее энергию, а потом использовать ее, могла обернуться далеко не самыми приятными последствиями. Тем более, камень мог вобрать в себе только часть из нее, то есть в случае незапланированного выброса, просто не успеет поглотить все, что вырвется наружу. Поэтому, сейчас он работал совсем по иной схеме, аккуратно вскрывал схемы артефактов и налаживал контакт с их внутренней энергоструктурой, с десятками и сотнями компонентов защиты цитадели, и теми, что были расположены в самом здании, и вмурованными в крепостные стены, и размещенными за их пределами, в качестве внешнего рубежа обороны. А закончив, потянул из всех артефактов по капле энергии, нарушая стабильность, и прежде чем управляющие плетения, что координировали работу всей системы, успели среагировать, вонзил в каждый по заряду энергии, той, что до сих пор плескалась внутри, вытянутая из партии мощных накопителей в Шанхае. Символично, что цитадель Абы в Фукуоке уничтожала сила груза, который они же охраняли в Шанхае. Грохот, треск, поднимающиеся фонтаны каменной пыли, самые настоящие взрывы, потоки пламени и облака замораживающего холода, несколько десятков энергетических торнадо. Некоторые накопители среагировали самым простым и предсказуемым способом. Такое впечатление, что в крепость Абы заглянула сама бездна. Сам Мьёльнир зря времени не терял. Пользуясь моментом, нанес еще один удар, по той цели, на которую я ему указал. К моему удивлению, в этот раз противник не смог толком прикрыться от атаки. Какая-то пара секунд и выплеснутая спутником сила спалила человеческую фигуру. Причина стала понятна сразу, как в спутниках хлынул поток трофейной мощи. Если отталкиваться от объема энергии, этот Абы был в несколько раз слабее предыдущего противника. Что-то подсказывало, сойдись мы с ним в схватке, японец бы очень быстро погиб. Как только мощь Мьёльнира накрыла смертного, Сандал ринулся вниз, к тому самому участку стены, на который я ему указывал. Сразу за ним располагался большой зал, из которого имелась лестница вниз. И судя по тому, что чуть дальше были покои, которые играли роль казарм, именно тут окажутся выжившие гвардейцы Абы. Как я и предполагал, несмотря на все нанесенные удары, здание цитадели выстояло. Да я и не собирался его разрушать. Пока еще рано. Дракон приблизился к стене, коснувшись ее когтем, перевел большой участок кладки в призрачное состояние, а через мгновение стряхнул его вниз, как налипшую грязь. Обломок, весивший не меньше пары тонн, рухнул на припаркованные внизу бронированные внедорожники. В образовавшемся проеме показались застывшие фигуры нескольких десятков гвардейцев, что непонимающе пялились на открытое пространство перед собой. Мы все еще были под пологом невидимости, а потому что с точки зрения японцев, врага перед ними не было. Я же запустил комбинацию свертывания пространства, которую держал в памяти последние несколько минут. На этот раз все прошло заметно быстрее прошлого раза. Чем больше было практики, тем проще оказывалось работать с этим комплексом. Да и прицел я взял верный, вместе с воинами Абы зацепилось совсем немного поверхности пола, не более того. В левую руку скользнул маленький нагретый куб, внутри которого были запечатаны японцы. Я засунул его в карман и извлек оттуда второй, где размещалась команда некротических морских охотников. Бросив его вперед, использовал комбинацию ключа, через пару секунд зал наполнился озирающимися по сторонам воинами. Меня они, понятное дело, не видели, но зато отлично услышали рев Сандала. «Гэрэрэр, рабите убивать, мы вернемся за вами через полчаса, из Кэрэрэр репости не выходить». Акив бросил в сторону проема взгляд, наполненный самыми разными эмоциями, от довольства и предвкушения, до откровенного раздражения. После чего отсалютовал пустому пространству сабли и сразу принялся отдавать команды своим людям. Через секунду они уже схлестнулись с первыми из гвардейцев Абы, а вокруг правого запястья снова обвился Мьёльнир. С артефакторными системами защиты было полностью покончено, камень выжег все, что прикрывало цитадель и представляло собой угрозу. По крайней мере из крупномасштабного. Какая-то мелочь могла уцелеть, но я сомневался, что она окажется способной остановить Билли и его команду. А вот теперь наш выход, Сандал. Сначала к казармам. Тот радостно хлопнул крыльями и, ускорившись, перевалил через стену. Мы стремительно помчались в сторону ближайшей площади, а над засыпающим городом прошла волна рыка. Лежал японец на ТРРРаве. Чуть свернув в сторону, дракон протаранил парящую в воздухе крылатую химеру, которая тщетно пыталась отыскать цель для атаки. Выдал продолжение. Был его РРР рукав в вине. В домах, над которыми мы пролетали, со звоном разлетелись на осколки стекла. Вот потянулся он к еде. На этот раз рык был направлен так, что обрушился на всю центральную часть города. И, по-моему, Сандал вложил туда силу. Слишком уж заметно начал мерцать энергетический фон. А за РРРа, от РРРава там везде. С чувством прорычав последнюю строчку, опустился на крышу здания, расположенного сбоку от казарм, и в следующую секунду выплюнул мощный поток пламени, который накрыл технику и солдат, что спешно выдвигались на городские улицы. Атакующего те не видели, но направление удара уловили. Десятки одаренных ответили боевыми печатями, а несколько танков ударили выстрелами орудий. Постройка, в которой располагалось что-то вроде небольшого торгового центра, почти моментально осела, расползаясь по земле. Но мы уже сменили диспозицию, и враг получил еще одну струю драконьего пламени. Одной минуты противостояния хватило, чтобы уцелевшая часть гарнизона забилась назад в казармы, не показывая оттуда носа. Немалая, к слову, часть. Мы уничтожили не больше 10-15% военных и, может быть, треть всей техники. Впрочем, жизни солдат мне нужны не были. Они находились в подчинении городских властей, так что пусть живут. Если среди последних найдется кто-то способный бросить вызов АБ, ему пригодится небольшая личная армия. Оставалось подавить остатки сопротивления. Например, сбить десяток успевших взлететь самолетов и спалить оставшиеся на земле, вместе с инфраструктурой кланового аэродрома. Прицельно ударить по тем точкам города, где собирались верные АБ одаренные, желающие принять участие в защите города, и перебить их или разогнать по домам. Потом прошлись по батареям береговой охраны и кораблям с судами, которые стояли в порту. Само собой, спалили все портовые склады. Следующими на очереди стали заводы и промышленные хранилища, что размещались в черте города. Еще недавно мирный и засыпающий город, теперь походил на кусок Тартара. Полыхающие цеха предприятий, которые превратились в громадные и видные издалека факелы. Сплошная стена огня в порту. Завывающие сирены, видимо, какой-то умник решил, что рева Сандала недостаточно и решил дополнительно включить систему тревоги. Где-то в районе побережья рвались снаряды на складе боеприпасов, он тоже угодил под удар, а отряд Билли благополучно потрошил цитадель. Надо сказать, справляясь весьма успешно, пока они не потеряли ни одного бойца, тогда как из числа гвардейцев противника, уже почти никого не осталось. Еще немного и морские охотники займутся вскрытием подземных ярусов. Собственно, мы тоже переключились на сбор трофеев. Сопротивление было подавлено, враг разгромлен и деморализован. Сражаться было больше ни с кем. Самое время нанести дополнительный удар по финансовой системе АБ. Конечно, в местных банках было не так много денег, как в Токио или Пекине. Даже Шанхай был куда более богат, но местная банковская система была тесно связана с недавно уничтоженными предприятиями. Там же держали свои счета многочисленные компании, которые зарабатывали на продукции этих заводов. Я уже неплохо разбирался в азах местной экономики, чтобы понимать простую вещь. Мощный промышленный кластер означал и наличие крупных торговых компаний, которые активно зарабатывали на продаже его продукции. Само собой, каждая из них в той или иной степени принадлежала самим АБ. Какие-то отчисляли деньги высшей прослойки клана, около других кормилось среднее звено. Третьи были созданы для финансирования бастардов или каких-то особых задач. Исчезновение их денег и банкротство банков станет чувствительным ударом. Поэтому мы прошли все 9 крупных финансовых учреждений Фукуоки. Мьёльнир уничтожал защитную систему, Сандал сносил сами здания, а я запечатывал содержимое хранилищ в свернутом пространстве. Времени детально разбираться не было, поэтому просто забирал все. Раз банкиры решили поместить нечто в защищенное хранилище, то с высокой долей вероятности это имеет ценность. Потом поручу кому-то из членов свиты разобраться, пусть осмотрит, рассортируют и подсчитают добычу. Закончив с банками, мы сделали круг над городом, по которому расползались пожары. Вид чем-то напоминал Карфаген, после того, как римские легионы пробили его стены и сломили сопротивление на улицах. Правда, тогда противник сражался куда яростнее. С другой стороны, они воевали за свою власть и свободу. А обычным жителям Фукуоки биться было ни за что. Каждый понимал, что победа армии пришлого аристократа, даже случись такое, означала бы лишь смену власти над городом. Ничего более. Потому и заперлись в казармах солдаты, не желая идти на верную смерть. Если город пойдет под руку нового господина, их ведь все равно отпустят. А то и вовсе предложат продолжить службу, просто дав новую присягу. Сандал устремился к цитадели, и через минуту мы уже приземлились во дворе, заваленном добычей. Сначала я немного удивился. Не самому объему трофеев, а тому, что морские охотники ухитрились поднять такой груз из подземных хранилищ. Но потом увидел, как из пролома в стене выплыла громадная акула, что мчалась по воздуху. Свалила на землю не меньше тонны золота и ринулась назад. Следом за ней показалась вторая, что тащила целую груду сундуков. Несмотря на обилие добычи, капитан некротических воинов встретил меня не слишком приветливо. Как только мы приземлились и я спрыгнул на землю с хмурой миной, зашагал навстречу. «Ты знаешь, что такое скука?» — якорь ей в ухо. Я вопросительно приподнял бровь, и тот продолжил. «А мы вот теперь знаем. Это целыми днями болтаться в пустоте, зная, что снаружи целый мир. Видимо, в их старом осколке пространства было куда больше развлечений, чем в том небольшом, который удалось создать мне. Хотя, это логично. Раньше вокруг них был кусочек старого мира, а не каменный пол с абсолютной пустотой вокруг». Примирительно подняв руку, я прервал очередную гневную тираду. «Вам осталось провести там буквально несколько часов, не больше. Это максимум. Потом получите относительную свободу». Тот недовольно скривился и прорычал: «Относительную?» За моей спиной неожиданно ворохнулся сандал. Рывком оказавшись слева от меня, выдохнул пар, который оплавил землю, и тоже рыкнул. «Все в этом мире относительно». Акив задумчиво глянул на дракона. Потом посмотрел на меня. «Ты обещаешь, что все будет так?» Оставалось только кивнуть. «Обещаю. Разве что на нас нападет кто-то достаточно сильный по пути. Но это маловероятно». Первое слово его устроило. А вот продолжение он, судя по лицу, был бы рад не слышать вовсе. Мысль о том, что они могут провести в замкнутом пространстве не часы, а сутки, Билли явно не нравилась. Тем не менее, через 10 минут, закончившая грабеж команда, пусть и с недовольными лицами, но заняла компактную позицию и отправилась внутрь нового участка свернутого пространства. Еще в один я запечатал всю их добычу, после чего снова забрался на спину сандала, который постепенно начинал привыкать к наличию условного всадника, и дракон снова взмыл в небо. Настало время третьей и заключительной части замысла. Глава 12. В этот раз мы взяли курс на север, оставив за спиной полыхающий пожарами промышленный мегаполис, помчались над водой, быстро приближаясь к границам империи. Сандал исчерпал около половины своих резервов. У Мьёльнира осталось где-то треть от первоначальной мощи. К тому же, камень немного восполнил свои потери за счет защиты банковских хранилищ, из которых выкачал силу. На самом деле, интересно, как сформировалась его способность. Первое проявление я прекрасно помню, тот самый бедлам в вагоне Волконских, который устроили спутники. Но ведь она была и до этого, или он каким-то образом сам зародил в себе дар, решив попробовать. Живой камень не использовал плетения или иных комбинаций. Он просто чувствовал артефакты и тянулся к силе внутри них, ломая сложные схемы, нарушая конструкции и пробиваясь через многослойные барьеры. Те, кто создавал артефакты защиты, не были идиотами. Прекрасно понимали, что самый простой способ обезвредить их систему – нарушить целостность артефакта, сделать так, чтобы он попросту не сработал. Для этого требовалось намного меньше силы, чем для нанесения открытого удара или выставления соответствующей защиты. Поэтому каждый артефакт этого мира был сложным устройством, в схему которого не так легко забраться. В большинстве ситуаций такая попытка заканчивалась ответным ударом, который выжигал энергетическую структуру злоумышленника. В случае с Мьёльниром все было иначе. Он настолько легко вскрывал защиту, как будто ее и не было. Просто тянулся к силе, которая содержалась в плетениях, и та отзывалась на его зов. В отличие от комбинаций, что были заложены в те или иные артефакты. Сегодня я наблюдал за этим с близкого расстояния и в деталях. Затем, как спутник уничтожает древнюю и мощную систему, с которой пришлось бы всерьез повозиться любому, кто отправился бы на штурм цитадели. Одновременно с этим я получил дополнительное подтверждение своей теории. Живой камень работал с самой силой, игнорируя любые плетения и иные формы логического управления мощью. Интересно, Что будет, если попробовать взломать барьер в дворце Шуань? Или сломать тот купол, что накрывал библиотеку университета? Туда ведь все равно придется ехать. А так еще и получится провести эксперимент. Я СС столько не впитаю. Тонкий голос Мьёльнира прозвучал неожиданно. Я и не думал, что спутник уловит мои мысли с настолько хорошей детализацией. А сам он, не замечая моего удивления, добавил. Хотя, ЕС сли за большой торт башенкой. Я не слишком хорошо представлял себе, как это выглядит, но решил, что торт, каким бы он ни был, невеликая плата за попытку пробиться через защиту, способную удержать Бога. Будет тебе торт, конечно, если придется разбираться с барьером. Почти сразу же послышался недовольный рык Сандала. Ему тор РРТ, а мне, поперхнувшись воздухом, я указал на очевидный факт. Ты старый мудрый дракон, зачем тебе эти мелкие подношения? Тот, не сбавляя скорости, повернул ко мне голову, разглядывая правым глазом. А зачем тебе кофе по утрам, еда и обожающие женские взгляды? Ты же старый рэй мудрый рэй бог. Мьёльнир ехидно хмыкнул, а я с усмешкой кивнул. Предположим, ты меня убедил. И чего ты хочешь? Несколько секунд он размышлял. Потом поинтересовался. У нас же сейчас будет много денег. Я снова утвердительно наклонил голову. Скорее всего, добычи мы точно набрали немало. Дракон выпустил две струи пары из ноздрей. Значит, мы сможем купить земли. Вздохнув, я бросил взгляд вперед, где приближалось большое размытое пятно света, Владивосток. Если хочешь договорить до того, как будем на месте, лучше ускориться. Крылатый спутник с легким недовольством рыкнул, но все же продолжил. Купить землю и засадить ее клубникой. Видимо, почувствовав мою мысленную реакцию, сразу же добавил. Это отличные инвестиции. Я скептически цокнул языком. Инвестиции должны давать прибыль. Если ты будешь сжирать весь урожай, то откуда она возьмется? Недовольно вздохнув, Сандал задействовал еще один аргумент. Там можно задействовать всех бывших РРР-рабов из Пусана. ПРРР ставить к делу. Это и правда звучало отчасти логично. Но если придется создавать специальные компании, чтобы закрыть вопрос с трудоустройством бывших рабов, наверняка отыщутся варианты куда проще, чем сельское хозяйство. Проще покупать. Ты представляешь, сколько сложностей с этими твоими плантациями возникнет. Сандал, который уже успел отвернуться, снова вывернул шею, кося на меня глазом. В покупной химии удобрения не те. Я из ПРРР рашивал, а своя – это своя, домашняя, вкусная. Вторая часть фразы явно была цитатой. Скорее всего, кого-то из девушек. Узнаю, кто подбил дракона клянчить плантации, выпарю. Идея, она ведь может надолго запасть в голову и проявиться через определенное время, когда у Сандала будет гораздо больше возможностей упрямиться. Что тогда делать? Засаживать Корею клубникой? Давай мы это позже обсудим. А пока я поручу поискать хороших поставщиков, чтобы без химии и лишних удобрений. Тот недовольно фыркнул, но спорить не стал. Тем более мы уже подлетали к родовой усадьбе. Абы были здесь. Отряд на 200 человек около самой границы поместья, плюс еще столько же блокировали подходы со стороны имперского тракта. Грубо говоря, наблюдали, чтобы никто не зашел в тыл основному отряду. Сделав круг, я осмотрел всю свою территорию. Наблюдатели были, но находились на порядочном удалении, оттуда они точно не рассмотрят детали схватки. Что до самих японцев, то они были в состоянии полной боевой готовности. Судя по всему, руководство клана было настолько впечатлено атакой на Фукуаку, что на всякий случай подняло по тревоге все свои отряды. Впрочем, выставленные ими щиты точно не станут серьезной препоной, в отличие от вон того японца, внутри которого бурлит жреческое пламя. К тому же, судя по ядрам, он добрался до ранга великого мастера, не менее серьезный противник, чем прошлый. Впрочем, была у меня одна мысль. Мьёльнир прекрасно справлялся с силой, которая заключена внутри артефактов, независимо от ее структуры и каких-то деталей, что ему мешало провернуть тот же самый фокус с мощью, что находится внутри живого организма. Да, структура там совершенно другая, и это не искусственно созданное плетение, скорее часть самой смертной оболочки. Но ведь он уже проделывал нечто подобное, пусть и не слишком уверенно. Пару минут я растолковывал ему свою идею и объяснял, от чего именно отталкиваюсь. Требовалось, чтобы спутник сам поверил в мою концепцию. Это значительно повышало шансы на успех. А потом приступили к делу. В этот раз мы с Сандалом работали вдвоем. Он обрушивал потоки пламени, а я вплетал в них немного божественной мощи. Подобное сочетание позволяли легко распылять защиту японцев, вместе с ними самими. Но само собой не сработало с лидером отряда, который окружил себя устойчивым барьером и периодически бил мощными печатями. Без особого результата, правда, но с завидным упорством. Когда я сбросил полог невидимости и дракон приземлился в десятки метров от него, лицо воина помрачнело. Я же с усмешкой уточнил: «А ты что ожидал увидеть? Плюющуюся огнем гигантскую бабочку?» Тот выдохнул, раздувая ноздри, и сделал шаг навстречу мне. «Я третий клинок клана Аб, и я убью тебя». Моя рука сама взлетела вверх, тыкнув указательным пальцем ему в грудь. «Постой, третий клинок мертв. Не так давно я прикончил его, практически на этом месте». Японец презрительно скривил губы. «Глупый варвар, третий клинок — это не имя, а титул». Я с сожалением цокнул языком. Азиат даже не попытался оценить юмор ситуации. Вместо этого сразу перешел к оскорблениям. Как будто передо мной не воин стоял, а пьяный циклоп, что опирался на дубину и рассуждал о смысле жизни. Вот только все фразы у него сводились к одной: «Сейчас бы деву за жопу и в постель». У этого японца похожая ситуация, мыслей много, но когда дело доходило до слов, он выплевывал очередное оскорбление. Сандал яростно зарычал и огляделся, в поисках цели, на которой можно сорвать злобу. А я тоже сделал шаг навстречу воину клана Абе. «Знаешь, если после твоей смерти сюда пришлют следующего третьего клинка Абе, то это будет даже забавно. Три третьих клинка, ни один из которых не смог». Японец скривил яростную гримасу, поднимая меч и становясь в стойку. «Ты умрешь, варвар, а я останусь жить». Мьёльнир был уже близко. Он продвигался под землей и сейчас практически вплотную приблизился к защитному барьеру японца. «Еще чуть и вступит в контакт. Все, что мне было необходимо сделать, продолжать диалог и удерживать его на месте. Думаешь, а кто по-твоему разрушил цитадель Фукуоки? Там остались только руины. Да и вообще, знаешь, в городе столько всего нового. Порт, склады, заводы, банки, все будет новое. Потому что старого больше нет». Тот напряженно вглядывался в меня, то ли пытался понять, за каким титаном я с ним разговариваю, то ли пробовал оценить степень угрозы. Уверен, ему сообщили об атаке на Фукуоку, но далеко не факт, что изложили детали. Вот он сейчас и пытался прикинуть в своей голове, могут ли мои слова являться правдой, а если да, то насколько я окажусь силен. Впрочем, это он зря. Если римский бог заговаривает тебе зубы, стоит бежать или нападать, смотря кем являешься ты сам и какая у вас диспозиция. С другой стороны, будем честны, у азиата все равно было немного шансов уцелеть. Внутри Мьёльнира плескалась еще треть энергии, в случае необходимости, я мог использовать его, как накопитель, влив всю ее в одно плетение и добавив толику божественной мощи. Что-то мне подсказывало, такого удара новый третий клинок бы не пережил бы, а прямо сейчас каменный спутник подцепился к его защите сотнями тонких невесомых нитей, которые соединили его с барьером противника, после чего потянул энергию, вбирая ту в себя. Японец пошатнулся. В глазах, что по-прежнему смотрели на меня, появилось непонимание, которое через секунду сменилось паникой. Он даже попробовал убежать, сделал рывок в сторону, видимо полагая, что угроза находится где-то вплотную. Вполне справедливо, к слову, но простого прыжка на тот момент уже было недостаточно, а летать он не умел. Чуть не рухнув на землю, запоздал и решил сопротивляться. Опять же, было уже поздно, Мьёльнир содрал с него защиту и теперь добрался до внутренних резервов. Наблюдая, как спутник раздирает в клочья и поглощает ядра великого мастера, а следом за ними впитывает жреческое пламя Аматерасу, я осознал, что теперь Абе выглядит уже не такими опасными, по крайней мере поодиночке. Хотя, будь этот смертный поумнее, продержался бы куда дольше, возможно, у него даже вышло бы сбежать. Но, видимо, позиция третьего клинка клана не предполагает наличия большого мозга. С источником неизвестной мощи, который создал столько проблем в прошлый раз, сейчас не возникло ни единой заминки. Мьёльнир втянул его силу точно так же, как и все остальное, и немедленно принялся перерабатывать. Часть энергии немедленно хлынула ко мне, в уже очищенном и практически идеальном для поглощения виде. Остаток спутник использовал для того, чтобы модернизировать собственную энергоструктуру. Сила, которую он поглощал из обычных артефактов, тут помочь могла слабо. А вот мощь жреца Аматерасу, пусть и скорее всего не настоящего, пришлась к месту. А еще, Ко мне все это время шел ручеек силы из Шанхая. Судя по всему, Олег неплохо вжился в роль. Если динамика сохранится, к утру репутация Ли Цзюнь будет полностью уничтожена. Жаль, с Пусаном не вышло так быстро. Проект Кристины уже начал работать, она сделала первые шаги, но благодарность горожан была весьма относительной. Оно в целом, понятно, времени прошло совсем немного. К тому же, это негативные эмоции у смертных появлялись и закреплялись очень быстро. Они вообще куда лучше запоминали плохое, чем хорошее. Чтобы добиться поклонения в позитивном ключе, нужно запастись терпением и выдержкой. Со стороны Владивостока поднялся в воздух самолет. Решили проверить, что тут за бой развернулся. Глянув в сторону воздушного аппарата, я решал, как с ним быть, когда в кармане зазвонил Дарфон. Достав аппарат, обнаружил, что меня вызывает Романов, и нажал на кнопку ответа. Секунду в трубке помолчали, потом осторожно поинтересовались. «Ты в курсе, что происходит около твоей усадьбы?» Я окинул взглядом обугленные останки японцев и остовы палаток, которым повезло оказаться подальше от пламени, отделавшись только сгоревшей тканью. «В курсе». Генерал-губернатор снова сделал короткую паузу. «Понимаешь, что я не могу отправить гарнизон на помощь? Это война родов, я не могу вмешиваться. Это я прекрасно понимал. Точно так же, как и тот факт, что ни один род Российской империи не станет вставать на сторону фамилии Афеевых в сражении с таким монструозным противником, как бы, это было бы безумием. В отличие от меня, у остальных имеется недвижимость, промышленность, корабли и родственники. Очень много уязвимых точек, по которым легко ударить. Вот, что мне было непонятно, так это убежденность Романова в том, что мне необходима помощь. Так тут помогать и не нужно, разве что собрать то, что осталось от отряда бы, но моя гвардия с этим как-то справится. Тот шокированно замолчал, а я снова бросил взгляд в сторону самолета. Неплохо замаскированный разведчик, прикрытый каким-то аналогом полога невидимости. Но судя по тому, что я видел его энергетический контур, аналог был не слишком удачным. Кстати, это ваш самолет сейчас взлетел, при всем уважении, но если он приблизится, мне придется его сбить. В трубке кашлянули, и Романов враз посуровевшим тоном заявил: «Афеев, ты в своем уме? Это армейская машина, если что». Я усмехнулся. «Ну раз так, то сбивать его никто не будет. Сам упадет. Хвост, например, неожиданно отвалится. Или крыло. Вы бы лучше назад его вернули. Я даже отсюда вижу, какой он хлипкий. Вот-вот трещина пойдет». Теперь тот недовольно цокнул языком. «Ты же понимаешь, что речь о самолете, которые относятся к армейской авиации имперской армии». Вздохнув, я оглянулся на лес, за которым располагалась усадьба. «А вы понимаете, что тут аномальная зона? Я же вас исключительно по доброте душевной предупреждаю. Вот второй-третий клинок бы не послушал, поскользнулся и потерял ядра. Раз уж с ним такое произошло, то чего уж удивляться, если у самолета крыло в полете отпадет. Второй-третий клинок, это как?» Мои губы снова разжались в усмешке. «Такое бывает, когда третий клинок, что занимал это место раньше, внезапно умирает, а на его место приходит другой, который идет тем же путем, что и первый. Вы бы отозвали лучший самолет. Сейчас же прошу меня извинить. Немного устал, надо отдохнуть». На самом деле, отдыхать я не собирался, но и разговор с Романовым продолжать смысла не было. Я могу его сжечь, или сожрать. Покосившись на дракона, я снова посмотрел на воздушный аппарат, подождал, и удовлетворенно кивнул, когда через 10 секунд тот все же повернул назад. Пусть у меня была договоренность с губернатором, но с таким типом смертных я был знаком. С одной стороны, честные и неподкупные, но с другой, одержимы службой своей стране. Причем, в их собственном понимании, использовать его в качестве фигуры, которая расчистит поле и, возможно, превратится в надежного союзника, было возможно, но только при условии полного паритета в этом партнерстве. Никак иначе. Я снова запрыгнул на спину сандала, и пока он поднимался в воздух, сбросил Ульриху короткое сообщение из двух слов: «Сейчас буду». Когда мы приземлились на лужайке перед усадьбой и я снова снял полог невидимости, рядом послышался ошеломленные восклицания гвардейцев, которые явно не ожидали увидеть дракона. А потом наружу вылетел Ульрих, за которым мчалась Ульяна. Еще через пару секунд показался Орлов. Подбежавший скандинав бросил взгляд за мою спину. «Так это ты их так? Я то сижу и думаю, что там творится». Чуть помедлив, оглядел сандал и, качнув головой, поинтересовался: «Ты останешься, или куда-то дальше?» Не успел я ему ответить, как рядом объявилась Ульяна, с синяками под глазами, бледным видом и тем безразличием на лице, которое появляется после 3 суток ожесточенной битвы, когда воинам уже все равно, что будет дальше, лишь бы рухнуть и поспать. Девушка тыкнула меня пальцем в грудь. Нам нужен бухгалтер. 5 бухгалтеров. И массажист. Я мягко убрал ее палец от своей груди и покосился на Ульриха. Тот на шаг отодвинулся от девушки и с виноватым видом пожал плечами. Мы как раз пробовали кого-то найти, когда появились японцы. А считать ведь кому-то надо. Яна пробовала использовать остальных, но там что-то не получилось. Блондинка медленно повернула к нему голову и бесстрашный потомок йотунов сдвинулся еще на 0.5 метра, выглядя так, как будто хочет нырнуть в невидимость. Что-то, яростно процедила она сквозь зубы, смотря на него. Они не подошли, в голове Свинсона было столько мрачной решительности, как будто он сейчас прыгал в пропасть, а не разговаривал с милой девушкой. Хотя, прямо сейчас, она выглядела не столь уж и милой, скорее опасной. А еще, видимо, подсчеты добычи придется отложить. Я взмахнул рукой, привлекая внимание присутствующих. Скоро здесь будут Кристина и Илва. Я попрошу их отыскать надежных счетоводов, которые смогут принести клятву на даре. Плюс вы тоже можете продолжить поиски. Отряд бы уничтожен. Хотя, могут появиться новые, конечно. Думаю, Романов, в случае необходимости, сообщит. На секунду замолчал, давая им переварить информацию. И продолжил. Нам нужно возвращаться. Оставлю добычу в хранилище и вылетаем назад. Процесс с выгрузки трофеев, надо сказать, занял совсем немного времени, в отличие от беседы с морскими охотниками. Им крайне не хотелось снова жить в подземелье, но иначе сейчас бы не вышло, строительные работы временно оказались прекращены, да и возобновить их в самое ближайшее время не получится, не думаю, что какая-то компания согласится вести работу в поместье рода, который воюет с собой. Потому пришлось вступить в дискуссию и убедить их временно разместиться под землей. Я бы с удовольствием прихватил бы эту банду с собой, чтобы иметь под рукой отряд мощных бойцов. Но, пожалуй, они и правда слишком много времени провели в заперти. Тем более, если здесь объявятся крупные силы японцев, а меня не будет, то морские охотники еще как пригодятся. Как мне кажется, даже самый мощный клан Японии не предполагает столкнуться с чем-то подобным. Когда мы после прощания снова поднялись в воздух, Сандал сразу начал забирать назад к морю, но я с усмешкой хлопнул его рукой по шее. «Давай правее, заскочим в Пекин». Глава 13. Столица империи Цин встретила нас множеством непросматриваемых пятен внизу. Кто-то бы сказал, что видит выставленные барьеры защиты, которые не преодолеть обычными способами. А я видел секреты, тайны, скрытые в частных особняках, дворцах и, как бы это странно ни звучало, в публичных домах, как минимум 2 из них были накрыты щитами, что по своей мощи не уступали защите дворцов императорского рода. Когда-нибудь я вернусь сюда и выясню все, что скрывается за запертыми дверями. Рано или поздно Мьёльнир станет достаточно силен, чтобы проломить любую защиту. Прямо сейчас это было невозможно, что несколько печалило меня и изрядно расстраивало самого Мьёльнира. Спутник уже гадал, что из сладости ему достанется, если дело дойдет до взлома подобных дворцов. Впрочем, пока мы искали нечто совсем иное, не слишком защищенное место, где окажутся члены правящего рода. Определить последних было несложно, я хорошо помнил фон родового перстня Мили. Отыскать тех, кто носил точно такие же, было исключительно технической задачей. Вернее, я так считал. На практике, в Пекине оказалось столько источников божественной силы, что фон заметно искажался. Или я заметно вырос в плане своих возможностей, или в Петербурге таких мест не было. Хотя, куда бы они тогда делись? Ведь не могли все восточные боги сгинуть бесследно? Раз китайские и японские оставили такое наследие, значит и после Перуна со Сварогом тоже должно было что-то уцелеть. Чтобы разобрать токи силы в искаженном фоне китайской столицы, пришлось спуститься ниже. Такое впечатление, что весь город тонул в дымке от древних артефактов и алтарей, условном энергетическом смоге, через который было сложно что-то разобрать. Но нам повезло, когда Сандал зашел уже на 5-й виток, радиус которых дракон с каждым разом расширял, я уловил нужный фон. Спутник сразу же рванул к цели и совсем скоро завис над большим домом, где проходило что-то вроде торжественного приема. Несколько сотен гостей, одетые в причудливые костюмы танцовщицы, что ритмично двигались в саду, снующие из стороны в сторону слуги. Немного смущал тот факт, что все участники действа прикрывали лица масками. Причем не самыми обычными, артефакты, которые надежно скрывали лицо собеседника. И как знать, возможно, искажали голос. Еще один башенный торт и я СС спрыгну вниз, чтобы выяснить. Усмехнувшись, я присмотрелся к энергетической структуре Мьёльнира. Увидев отчетливые признаки усталости, цокнул языком. Нам всем нужен отдых. А стоит влезть в такое мероприятие, как поднимется такой шум, что пробиваться из города придется с боем. Живой камень разочарованно засопел, а я оценивающе разглядывал защиту дома, прикидывая, как лучше поступить. Определившись, снова обратился к Мьёльниру. «Вниз тебе прыгнуть все-таки придется». Тот моментально приободрился и уточнил. «А торт? Кристина же скоро приедет и сможет испечь». Я устало улыбнулся. Ночь выдалась продуктивной, но утомительной. «Ты уже выгадал себе целую груду тортов, не говоря о пирожных. А сейчас нужно незаметно пройти защиту и сбросить там вот этот куб. Потом сразу назад». Тот с некоторым сомнением пискнул. Потом поинтересовался. «Полно стью незаметно?» Я еще раз посмотрел вниз. «Да, так, чтобы тебя не зафиксировали системы наблюдения. Иначе, мы отсюда не выберемся. Ломать их артефакты тоже нельзя. Никаких следов остаться не должно». Теперь он на какое-то время замолчал. Внимание спутника было приковано к щитам поместья. Резон был прост. Если нас обнаружат, то наверняка попытаются перехватить. А учитывая то, где мы находимся, можно и правда завязнуть. После чего принять свой последний бой. Даже верхушка клана Абы представляла для меня опасность в открытом бою. По крайней мере, если все они выступят разом. Здесь же была элита десятков крупных домов и родов Китая. Лучшие из лучших. Плюс их родовые алтари, не говоря уже об императорской армии и маньчжурском гарнизоне столицы. Безусловно, я римский бог, но потому им и стал, что всегда знал, когда стоит лезть на рожон, а когда стоит чуть подождать и выбрать иной момент для удара. Я готов, давая СС свой куб, достав артефакт, внутри которого были запечатаны гвардейцы Абы, я еще раз проверил защиту, что нас прикрывало и пустил в дело комбинацию ключ, слегка модифицированную. Она срабатывала не сразу, а через какой-то промежуток времени. В данном случае, где-то через 30 секунд после того, как я закончу. Спустя мгновение Мьёльнир, в призрачном состоянии ухнул вниз. Что интересно, прошел через все барьеры, не применяя никакой силы. Вот для того, чтобы вернуться, ему пришлось задействовать энергию. Обернулся призрачной каменной птицей. Но в момент прохождения защиты, снова на пару мгновений замер, став куском обычного камня и пролетев короткий отрезок пути по инерции. Вернувшись, обвился браслетом вокруг запястья, а сандал сразу сместился в сторону от дома. Оставалось немного подождать. Свернутое пространство развернулось молниеносно, доля секунды, и на одном из участков сада вдруг возникли десятки вооруженных людей, а деревья посекла каменная крошка. Японцы, судя по всему, оказались не так глупы. Они не стали атаковать первыми, но если запертые внутри артефакта смертные успели морально подготовиться, то вот у гостей мероприятия такого шанса не было. Тем более, один из гвардейцев Абы крайне неудачно вышел из свернутого пространства, совместился со стволом дерева, и прежде чем умереть, успел издать протяжный вопль. Кто именно кричал, китайцы скорее всего не рассмотрели, что происходит, тоже не понимали. Но вот возникших из ниоткуда вооруженных одаренных в чужой военной форме, видели прекрасно. Первым ударил один из гостей, который оказался вплотную к японцам. Влепил сразу несколько боевых печатей, прикончив солдата, что возник буквально в паре метров от него. Следом, на неожиданных визитеров обрушилось еще несколько человек, а через мгновение, по ним била оттисками половина присутствующих. Не обращая ровным счетом никакого внимания на одного из гвардейцев, который кричал, обращаясь к ним, думаю, смертный рассчитывал объясниться, или хотя бы попробовать это сделать, но не успел. Под настоящим ливнем боевых оттисков, его защита пала за считанные секунды, и тогда оставшиеся гвардейцы клана Абы ответили. Видимо, погибший был их командиром и дал приказ не оказывать сопротивления, который утратил силу после его гибели. Увидев, как валится на землю тела гостей приема, я нашел взглядом человека, который носил родовые перстень цин. Девушку, что сейчас прижалась к стене, прикрываемая сразу несколькими фигурами в масках, жива и под охраной. Это хорошо, значит совсем скоро обо всем узнают члены императорского рода. Летим отсюда, быстрее. Дважды повторять не пришлось, сандал сорвался с места, набирая скорость и высоту. Дракона раздражала дымка, что возникало из-за слишком большого количества мест концентрации силы, так что он старался максимально быстро покинуть воздушное пространство столицы. Выбрались мы без приключений, самолеты начали поднимать в воздух уже после того, как дракон проскочил окраину. Если уж на то пошло, я ожидал более быстрой реакции. Будь это реальной атакой, мы бы успели уничтожить цель и точно так же покинули бы город. С другой стороны, вряд ли маньчжуры предполагали, что им придется столкнуться с одним из римских богов. В пути пришлось задействовать остатки резервов Мьёльнира для подпитки сандала. Слишком много силы ушло на маскировку в Пекине. Если во время атаки на японцев основной задачей была незаметность для противника в моменте, то здесь нужно было полностью избавиться от следов. Сделать так, чтобы наше присутствие невозможно было определить по энергетическому фону. Далеко не факт, что в итоге это закончится открытой войной японцев с Цин. Но как минимум, определенное напряжение вызвать должно. Пусть абы попробуют объяснить, как отряд их гвардейцев оказался в Пекине. Да, они безусловно могут сказать правду. Но кто поверит в то, что патриция из числа северных варваров сначала смог в одиночку выпотрошить Фукуоку, а потом еще и оказался в столице империи Цин, протащив с собой целую группу японских гвардейцев. Впрочем, будут и те, кто догадаются о подоплеке, обратив на меня куда более пристальное внимание, чем раньше. Хранители и чернокровые. Появление Чжэню, стремительные перемещения, победы над противниками, которые находятся совсем в иной весовой категории, а теперь еще и использование техники свернутого пространства, которая, далеко не факт, что была у них самих. Вывод по всем этим фактам можно было сделать однозначный: либо я получил доступ к божественным секретам и осваиваю их со скоростью сатира, что впервые попробовал Амброзию, либо я сам бог. Если отталкиваться от классификации двух орденов, древний, конечно, была вероятность, что они немедленно ринутся в атаку и попробуют меня уничтожить. Но я считал, что такое развитие событий маловероятно. Почему? По той простой причине, что я ошибался. Отнюдь ни хранители и ни чернокровые уничтожили богов, и сил у них было не так много. То, что они занимались пробоями и не лезли напрямую в большую политику, причина, по которой ордена вообще существовали. А судя по истории отдельных родов, которую я просмотрел в справочной Дарфана, начав вбивать фамилии самых знатных патрициев этого мира, чаще всего одаренные использовали сотрудничество с хранителями для помощи роду, не наоборот. В случае с чернокровыми, общедоступной информации, понятное дело, не было. Тем не менее, там дела скорее всего обстояли похожим образом. Разве что кадровый ресурс у них был куда скромнее. Приходилось набирать не только знать, а всех, кто попадался под руку и был готов служить ради силы, власти и богатства. Точного плана действий у меня в голове не было, только многочисленные варианты, которые зависели от того, какая ветка событий воплотится в реальность. Только после этого можно будет прорабатывать какие-то детали. Но в общих чертах, все было понятно и так. Встреча с Шуйским точно необходима. Князь много знал, наверняка из него получится вытащить что-то интересное. Возможно, удастся договориться о союзе. Еще я бы не отказался полностью разгромить Абы и заглянуть в их родовой алтарь. Для чего мне потребуются новые осколки искры? Вот и еще один пункт на ближайшее время. Визит в Лхасу, род Балат не показался мне серьезным противником. А тем временем, они вполне могли оказаться хранителями ценных знаний. Плюс, целый вал технических задач, связанных с управлением собственностью и свитой, для решения которых нужно продумать какой-то механизм, достаточно гибкий и способный к саморегулированию, чтобы мое вмешательство требовалось только в исключительных случаях. К моменту, когда мы добрались до Шанхая, в голове остались только эти выжимки. Странно, я вроде бы не сражался сам, все сделали спутники, но при этом чувствовал себя выжатым, как легионер, который целый день бился бок о бок с Марсом, а ночью попал на оргию к Вакху. Сандал вернул свой старый облик на окраине города, в относительно неприметном месте, как минимум тут не было никаких артефактов наблюдения, а случайных прохожих отпугивала легкая аура страха, которую я задействовал на время процедуры. Потом последовала еще одна дорога на такси до центральных кварталов и прогулка пешком, что привела в нужный отель. Дальше оставалось лишь повторить свой путь в обратном направлении, под пологом невидимости поднявшись в номер. Последний штрих – я слегка потревожил работу энергетического контура, который оставлял вместо себя. Со стороны могло показаться, что человек проснулся и перешел в бодрое состояние. Выждав несколько секунд, вернул в прежнее состояние защитный барьер, надежно отсекая пространство апартаментов от чужого внимания. И подойдя к окну, с легкой тоской посмотрел на брезжущий рассвет. Фокус с божественной силой сейчас не пройдет, смертной оболочке требовался сон, хотя бы в каком-то объеме. А жаль, раздевшись, рухнул в кровати перед тем, как прикрыть глаза, проверил, как обстоят дела у Чжэню. Как выяснилось, он все еще бодрый, несет людям веру в самого себя, а заодно и в меня. Наконец опустил веки, после чего моментально провалился в сон. Пробуждение было неожиданно тяжелым, а его причиной оказалась чья-то рука, бесцеремонно трясущая меня за плечо. Открыв глаза, я увидел довольное лицо Олега, рядом с которым парил сандал. Получилось. Ты представляешь, я не просто чувствую силу, это, да я даже не знаю, как это описать. Я проверил защитный барьер и уселся в кровати. Энергетический каркас духа действительно сильно изменился. Искры у него пока еще не появилось, но определенные сдвиги в лучшую сторону были заметны сходу. Зевнув, я сонно махнул рукой. Какие-то новые способности, навыки управления силой, может, что-то вроде грани дара? Тот вздохнул и сразу же чуть насупился. Слушай, я понимаю, для тебя это все привычно и вообще уже пройденный этап, но мне то в диковинку. Я даже не думал, что это может быть настолько круто. Поморщившись от громкого голоса, я двинулся к стационарному телефону и заказал себе кофе. Опустившись в кресло, сделал еще один жест, призывая Олега временно помолчать, после чего внимательно изучил свою собственную энергетическую структуру. Вроде бы все в норме. Неужели вчерашний полет настолько измотал оболочку, что нескольких часов сна оказалось недостаточно? Глянув на духа, вопросительно поднял брови, и он сразу же принялся извергать слова дальше. В общем, я делал все именно так, как ты сказал. Крушил, уничтожал, оставлял надписи. Потом научился раскалывать артефакты и взрывать предметы. Ты бы видел, как они визжали и прыгали. Это нечто. И после каждого дома я становился все сильнее и сильнее. Сделав короткую передышку, улыбнулся и развел руками. В общем, я теперь могу спокойно менять состояние, когда захочу. Прохожу через эти их щиты и даже спокойно летаю, когда в бесплотном виде. А если подам чуть силы, то могу взорвать какой-то предмет. Он огляделся, как будто желая что-то найти и немедленно продемонстрировать мне свои возможности, но я отрицательно качнул головой. Не стоит тратить энергию вхолостую. Сейчас внутри тебя не совсем божественная сила, потому что нет искры, а для ее появления требуется накопить достаточный объем энергии. Понимаешь, чем больше ты ее станешь расходовать на пустяки, тем дольше придется ждать. Тот согласно наклонил голову, а я тряхнул головой, отгоняя сон, и еще раз оценил его прогресс за эту ночь. Не знаю, что он вытворял с маньчжурами и почему те настолько испугались, но каркас духа претерпел серьезные изменения, как будто его испугалось не пара сотен семей, а как минимум десятки тысяч человек.